Глава 15. Вот зря я предложил абсент. Но пацан сказал, пацан сделал. Первый сет рюмок в ночном клубе Seven Sea все попробовали без вопросов. Даже похлопали, когда бармен поджег рюмки. Но потом что-то пошло не так. Девчонки закашлялись, чуть ли не заплакав от зеленой гадости, и сразу пошли в отказ. Юле стало плохо. Настя молодец, подхватила коллегу и повела ее в отель, который был в двух кварталах от Седьмого моря. У нее, оказывается, с собой был активированный уголь. Ну и ладно, без баб даже лучше. Вторым отвалился Йосик. «Братишки, я вас уважаю, так подняться за полгода. Но доктор запрещает бухать по-жесткому». Варшавер вытер потное лицо. «Мне еще завтра вникать в дела по налогам». «Каким еще налогам?» — удивился я. «Тут же везде без оброка, ты сам говорил». «Формально да, но есть нюансы. Вы недвигу тут брать будете?» «А нахера?» — удивились мы. «Парковать прибыль?» «Прикупил несколько вилл у моря, сдаешь, получаешь доход». «У нас, если примут с бабками или квартирами, все изымут, конфискация, а тут не докопаются. Покупаешь ведь тоже на офшор. А там номинальный владелец, но небольшой налог на недвигу платить все-таки надо». «Вот зря он это сказал». Разумеется, под второй сет зеленого пойла мы обсуждали с пацанами виллы у моря. Всем хотелось на них посмотреть хотя бы краешком глаза. «Что за элитные дачки такие?» Йосик окончательно отвалил в отель, и нас уже никто и ничто не держало. Мы приняли по третьей дозе абсента, потом по четвертой, и почти сразу пошли ловить такси, до моря ехать примерно час. По-английски мы не говорили, по-гречески тоже. Если сказать честно, в этот момент у нас и с русским было не очень. Но слово «си» местный бомбило понял. Оглядел нас, оценивая платежеспособность и адекватность, и махнул рукой, приглашая забираться в старенький мерс. Спустя полчаса мы уже стояли на Приморском бульваре под названием Ароклини. И разных вилл, больших и маленьких, здесь было хоть жопой ешь. И тут меня отрубило. Проклятый абсент. Я очнулся от какого-то странного ощущения. На мне кто-то прыгал и орал, как резанный. «Где я? Что со мной? Мне снится кошмар?» Кошмар мне не снился, кошмар прыгал на мне, бешено двигая воплями. А еще у этого ужаса нос был припудрен белым порошком, а зрачки раскосых глаз превратились в две черных точки. То ли японка, то ли китаянка, я их все равно не различаю. Желтолицая баба с маленькими сиськами и черными кудрявыми волосами решала две задачи сразу. Она пыталась сломать мне тазовые кости и порвать барабанные перепонки, и, надо сказать, у нее это неплохо получалось. Слушая женские вопли, я впал в легкую печаль, пытаясь осознать, как это меня так угораздило. Судя по экспрессивным тирадам на непонятном языке, уболтать я ее не мог никак. Скорее всего, ввиду вышеуказанных обстоятельств, эта узкоглазая лохудра подвергла меня грубому насилию, воспользовавшись беспомощным состоянием. Обломать женщину показалось мне слегка невежливым, а потому я решил оглядеться. Осмотр территории привел меня в еще большее замешательство. Я находился в огромной спальне квадратов на 60, уставленной простой на вид, но явно дорогой кожаной мебелью. Здесь не было золота, но аккуратные линии, идеально окрашенные стены и затейливый потолок просто кричал о богатстве владельца виллы. Почему виллы? Да потому что напротив меня располагалось панорамное окно, в котором я узнал ту самую улицу — Ароклини. «Бля!» — схватился я за голову, стараясь не беспокоить свою даму, которая уверенно подбиралась к той точке, ради которой, собственно, на меня и залезла. «Мы что, в чужой дом вломились? Сука! Надо срочно покурить и валить отсюда!» Я похлопал справа от себя, пытаясь найти пачку сигарет, но вместо этого нажал на какую-то кнопку. «А-а-а!» Заорал я от нахлынувшего ужаса, потому что кровать дернулась и взмыла в воздух, а потолок раскрылся, представив мне на обозрение бездонную кипрскую ночь. Баба тоже закричала, у нее начались какие-то судороги, то ли оргазм, то ли ногу свело, то ли и другое сразу. Разбираться с ее переживаниями мне было не досуг. Я в панике заколотил рукой по пульту и, видимо, нажал что-то нужное, ибо кровать поехала вниз. Потолок закрылся, звезды пропали. «Да иди ты нахуй, тварь!» Сбросил я с себя незнакомку и оторопел. Она упала на бок, разметав руки. Изо рта ее потекла слюна, а взгляд начал стекленеть. Я потрогал нос с остатками порошка, потом лизнул палец. Язык онемел. «Кокс. Передоз», — прошептал я, попытался найти пульс на ее шее и застонал. «Походу, готово». Я начал шарить по кровати в поисках одежды. «Где пацаны?» «Да как же я так вляпался-то, а?» «Кажется, я что-то вспоминаю. Обрывками». 3 часа назад. «Хлыст, братишка, а по понятиям ночью к местным грекам завалиться вот так бухими?» Китаец оставался среди нас самым трезвым. «Они мусоров не дернут?» «Вот врут, что азиаты с бухла сразу косеют. Есть, есть самые стойкие. Хотя Димон единственный из нас, кто поел в клубе». «Ну хуя нам ломиться к грекам?» — сообразил я, словив какой-то нереальный кураж. У меня в руках было 2 пузыря абсента, которые я прихватил из ресторана. «Тут пустых вилл полно, под сдачу, прочее. Смотрите те, где света нет, туда и зайдем». «Штырь, ты еще не забыл, как замки вскрывать?» «Шутишь? У меня инструмента нет». Пошел в отказ пахом. «Отмычки нужны или фомка какая?» «Да похуй!» Пьяный карась перевалился через невысокий каменный заборчик ближайшей темной виллы. «Мы просто посмотрим и уйдем». «Да куда ты полезешь, блядь, баран?» — обреченно сказал я. «Там ведь калитка есть. Братва, только договорились, туда и обратно. Заценим недвигу и назад. Это же Европа, посадят. Бабок тут менты не берут». «Здесь замок, хуйня!» — услышал я восторженный вопль карася. «Проволокой ковырнул, и все. Пошли позырим, пацаны». «Пошли?» — обрадовались парни, и мы завалились внутрь огромной виллы. Хоть и было темно, но уличный свет помог рассмотреть пейзаж. «Живут же люди», — простонали мы, завистливо оглядывая гигантский зал, в котором вся моя лобнинская коммуналка поместилась бы как минимум 3. Обстановка оказалась очень далека от наших представлений о богатстве. Здесь не было позолоты, лепнины, вычурных колонн и ковров. Напротив, все линии в интерьере выглядели прямыми и резкими, с массой углов и ниш. Пол устилала крупная плитка, испещренная неброскими разводами, а потолок был очень сложным, с подсвеченными коробами. Мебель вначале показалась простоватой, диваны, столы и стулья с прямыми спинками, обтянутые кожзамом. Но, несмотря на кажущуюся простоту интерьера, выглядело здесь все нереально круто и дорого. Я такое в прошлой жизни видел не раз, а потому лишь отметил хороший вкус дизайнера. А вот пацаны, выросшие в двушках-трамвайчиках, получили культурный шок. Они оглядывались вокруг с видом рыбы, получившей свою законную порцию динамита, и раскрывали рты с соответствующим выражением лица. «Бля!» — шептали пацаны. «Круто как! Пошли заценим толчок!» Назвать это помещение толчком язык не поворачивался. Гостевой туалет размером в 10 квадратов, выложенный полосами то ли мрамора, то ли похожий на мрамор плитки, удивил даже меня. 2 умывальника, смонтированных на каком-то коробе, блестящий серым металлом унитаз и душевая кабина из толстого стекла. «Западло в такую красоту гадить», — сказал вдруг Штырь. «Но хочется». «Просто никаких сил нет». «Отвернитесь, пацаны, я стесняюсь». «Я тоже хочу», — ревниво сказал Карась. «Давай быстрей». «На 2-м этаже сходишь», — сказал я, а парни уставились на меня в тупом недоумении. «Тут что, 2 толчка?» — выдавил из себя Карась. «Да ты гонишь, Серый! Зачем в доме 2 сортира?» «Забьемся, что их тут больше 2», — протянул я руку. «Не буду я с тобой спорить», — насупился Карась. «Пошли на 2-й этаж. А где Димон?» «Анен! Анен!» Услышали мы восторженный вопль с улицы, в котором Дима Пак выплеснул все свои познания в корейском языке. Он явно здоровался с кем-то. «Бля!» — простонал я. «У него же наш абсент. Пошли его спасать, вдруг Димон бычку словит». Мы опоздали. В дом уже завалились человек 10 азиатов с фотоаппаратами на груди. Кстати, нахрена им фотоаппараты ночью? Вокруг них прыгал Димон, который махал руками и что-то пытался объяснить, вставляя в речь корейские слова, видимо, всплывшие из глубин генетической памяти. Ведомый одним лишь инстинктом, китаец открыл какой-то шкафчик, вытащил оттуда рюмки, выставил в ряд и плавным движением фокусника налил их все сразу. Азиаты впечатлились. «Забьемся, он трезвый, так не сможет», — сказал карась, стоявший рядом. Я спорить не стал, но тоже оценил. Получилось зачетно. Бармен 80-го уровня, хрен повторит. А китаец уже раздал всем по рюмке и толкнул какой-то забористый тост на всех языках сразу, из которого никто ничего не понял. Азиаты мялись, но пить не спешили. Ситуацию разрулил Штырь. Он навис над всей честной компанией, буравя их своим фирменным взглядом, неоднократно опробованным на должниках истока. Взгляд его обладал просто магической силой, иногда приводя к положительному результату гораздо быстрее, чем паяльник. Когда Штырь уйдет на пенсию, то сможет открыть клинику по лечению запоров. Отвечаю, очередь стоять будет. «Вам чё, с пацанами выпить западло?» — сурово спросил он, показывая на рюмке. Видимо, наши гости поняли его без переводчика, потому что дисциплинированно проглотили то, чем их угостили. Тут-то я и узнал, что не все азиаты так могучи, как китаец. Приведенные им корейцы пить не умели совсем. Или это абсент паленый попался? Некоторое время спустя. Корейцы, хлебнувшие по две рюмки коварно-полынного пойла, воспетого Тулус-Лотреком, оказались теми еще оторвами. Они отважно спустились с нами в чужой подвал, где ушлый китаец обнаружил стеллажи, уставленные покрытыми пылью бутылками с вином. Все это счастье было спрятано за стеклянными дверями, позади которых ощущалась не слишком приятная прохлада. «Что за червивка?» — спросил китаец с подозрением, разглядывая выцветшую этикетку. «1955 год. Походу, просрочка. Не траванемся, серый». «Хуй её знает», — пожал плечами я. «Не должны. Это швинный погреб. Штопор есть». Штопора ни у кого не оказалось, а потому горлышко бутылки молодецким ударом о мраморную столешницу журнального столика снес карась, после чего разлил по стаканам, найденным в том шкафчике. «А ничего так венцо, кисленькое», — заценили пацаны с удивлением, поглядывая на корейцев, которые в изумлении тыкали в блеклую этикетку. «Бедненько живут азиаты. Гля, червидону галимому рады». «Пацаны», — я захохотал в голос, не в силах сдержаться, — «это швинный погреб в богатом доме, и это элитное вино, а не портвейн три топора. Оно может и штукарь зелени за бутылку стоить». «Серому больше не наливать», — отнял у меня стакан карась. «Полетет невесть что». «Штукарь баксов за бутылку вина. Сам-то себя, слышь, болезный. За косарь в деревне дом купить можно, а тут вино какое-то». А китаец разливал один пузырь за другим, подозрительно блестя глазами. «Закинулся, сволочь. И где только достал?» Он, пугливо поглядывая на меня, вытащил из кармана пакет с белым порошком, который небрежно бросил на стол. «Рвите, косоглазые братья!» Пьяные в дым братья, измученные дресс-кодом изуверской корпоративной культурой и 14-часовым рабочим днем, были уже не в состоянии оценивать объективную реальность и покорно втянули дорогу вместе с ним. А я? Я уже и сказать толком ничего не мог. Помню только голую кореянку, которая танцевала на столе под Майкла Джексона. Она грохнулась с него, пытаясь изобразить лунную походку, и у нее почти получилось, но тут закончился стол. А потом я опять ничего не помню. Надо же было так нажраться. Я с трудом всунул ноги в штанину и кое-как застегнул рубашку, попутав пуговицы местами. Ноги я всунул в туфли, а носки — в карманы. А потом рванул искать пацанов, оставив свою спутницу лежать на кровати. Ей я помочь уже ничем не мог. Сама виновата, дура. Я за нее эту дрянь не нюхал. Честно сказать, я тот момент вообще не помнил, как и того, кто вообще принес кокс на виллу. «Ой, бля...» Только и смог я сказать и попытался вырубить музыку, которая орала на полную громкость в гостиной. И била по ушам так, что барабанные перепонки готовы были порваться. Перебор кнопок на деке музыкального центра дал результат. Майкл Джексон с кассеты заткнулся на полуслове. Зал, который до нашего прихода можно было снимать для глянцевого журнала с интерьерами, представлял собой печальное зрелище. На столе мордой в кокс лежал кореец, с шеей которого свисал фотоаппарат. Голая кореянка, которая пыталась изобразить лунную походку, валялась ровно там, где и грохнулась. Она свернулась на полу уютным калачиком и негромко сопела. На ее лбу наливалась густой синевой гомерических размеров шишка. Шикарная плитка оказалась усыпана осколками стекла, а стены украсили бордовые пятна. Раньше их не было, я это помнил точно. Видимо, когда элитное вино уже перестало лезть в горло, его начали просто метать в стену. Еще одного корейца я нашел в туалете, где он заснул, обняв в последнем порыве дизайнерский унитаз. А еще двух в соседней спальне, где мужик со спущенными штанами уснул прямо на бабе. Та, видимо, вырубилась еще раньше. Остальных я искать не стал. «Да где же пацаны?» — спрашивал я сам себя, понимая, что полиция, вызванная измученными шумом соседями, вот-вот приедет. «О, Пахом!» Штырь заснул на надувном матрасе, который плавал в бассейне на заднем дворе. Просыпаться он не хотел, поэтому я просто перевернул матрас, а потом, когда штырь начал захлебываться, выловил его из воды. «А, чё?» — водил Пахом по сторонам безумным взглядом. «Где мы вообще, Серый, не помню ничего?» «Валить надо отсюда», — сказал я ему. «У меня баба мертвая в спальне». «Не поверишь, прямо на хую сдохла». «В натуре?» Кое-как сфокусировался на мне штырь. «А ты могуч!» «Бабу до смерти засношал. Кому рассказать, не поверят!» «Вылезай быстрее, вот-вот мусора нагрянут, пошли пацанов искать». С улицы раздался звук сирен, и мы ускорились. Ну, точнее, попытались. Башка раскалывалась не только у меня. «Они в подвал пошли». Пахом ткнул куда-то вдаль. Повернув голову, я увидел черный провал двери и туфлю 46-го размера, которая явно не могла принадлежать корейцам. Она валялась рядом, как бы намекая на возможное нахождение карася где-то поблизости. Штырь, покачиваясь, пошел в сторону подвала, парня ощутимо штормило, а потому его тушу бросало то вправо, то влево безо всякой системы. И только перила, в которые он вцепился, слегка исправили ситуацию. Они придали его телу нужную устойчивость и почти вертикальную ориентацию. Карась и китаец нашлись в подвале. Димон лежал одной половиной тела внутри хранилища бесценного бухла, а другой — снаружи. Карась сидел у стены и храпел, зажав в кулаке неначатый пузырь. Он так и не смог его открыть. Тут я и услышал вой сирен уже во дворе. Ворота-то мы так и не закрыли. «Попали!» Штырь сделал стойку, как охотничья собака. «Шкериться надо», — сказал я, оглядывая подвал, забитый какими-то коробками. «Уйти не успеем. Если нам повезет, то косоглазых упакуют, а мы отсидимся. Буди пацанов». «Хер там!» Они ни в какую не хотели будиться. Что-то мычали, и все. «Хватаем, тащим за стеллажи». Я схватил карася, штырь китайца. С огромным трудом мы втиснулись позади винных стеллажей. Тут было пыльно, и я чуть не закашлялся. Неподалеку послышалась быстрая греческая речь, а потом и шаги где-то рядом. «Хули тут происходит?» — просипел карась, открывая глаза. «Завали хлебало, придурок!» — прошептал я на ухо, с трудом удерживая Вовку под мышками. Но карась затыкаться не хотел. «Хлыст, чё за беспредел?» — мычал он. «Ну вообще где?» Я, удерживая Вовку одной рукой, попытался заткнуть ему рот. В винный погреб зашли сразу несколько человек. «Ай, сука!» карась укусил меня за ладонь. И как я в этот момент не заорал, до сих пор не понимаю.